Мы сейчас услышим пение «Ива склонилась». Мы знаем о том, что Бог удивительным образом многие вопросы решает. Передо мной уже брат напомнил, что есть разные языки, на которых Бог обращается к человеку, предлагая ему свою сущность. Один из них, вот тот язык природы, о котором мы уже слышали, склоненная ива, часто очень около реки. Она говорит, вот ее сам образ, он говорит о каком-то особенном предназначении этого дерева. Среди ив очень много разных, ну будем говорить, самих деревьев, они разные по значению. И одни очень низко склоняются, называют их плакучими ивами, когда в определенное время выступает сок, и он, этот сок даже спадает с этих деревьев. Есть ивы, которые имеют совсем другое предназначение, то есть они немного даже как-то по-другому устроены. Но это совсем как вроде бы другое дерево, но тем не менее по структуре очень похоже на то, которое растет у реки. И таких моментов очень много. А как же к человеку? Бог, обращаясь к человеку, говорит вот так: мы все тоже разные с вами. Но в то же самое время Бог усмотрел один определенный путь для каждого из нас. И этот путь уже был обозначен через Слово Божие. И сейчас его напомнили. Я еще раз хотел обратить ваше внимание именно на вот этот момент в жизни каждого из нас. Бог нас создал для того, чтобы мы искали Бога. И Бог говорит: не ощутят ли меня? Дорогие друзья, если Бог так для этого нас с вами создал, Он предполагает, что мы с вами будем искать Бога, и что можно Его ощутить. То есть мы способны узнать действительно на деле, есть ли Бог или нет. Мы можем войти с Ним в общение. Он близок к нам. И в этот стих заканчивается: «Я недалеко от каждого из вас». Бог сегодня позаботился о каждом из нас по-особенному. Солнце, которое вставало сегодня утром, которое сегодня зашло, мы не заказывали, чтобы оно так сделало. Это Бог все усмотрел. Бог сегодня так все сделал, чтобы наши клеточки, вот эти 15 миллиардов, которые находятся во мне и в тебе, чтобы они могли принять такое решение, и мы пришли по собственной воле, никто нас не заставлял сюда. Бог это сделал для того, чтобы мы пришли и послушали Слово о Нем. И больше того, Бог вложил в нас с тобой разум, чтобы мы могли рассуждать. Рассуждать о жизни, о своей, о том предназначении, которое Бог сегодня предлагает тебе и мне, для того, чтобы мы выбрали Его пути. И да благословит тебя в этом решении Бог, чтобы ты правильно определился в жизни. Пожалуйста.